Телега шестая. Немного светлее. Часто можно услышать, что, мол, много светлее не бывает, или что-либо подобное, но в том же роде. А на кой ляд нам, спрашивается, много светлее? Мы такое количество все равно не можем освоить. Человечество в целом и практически любой человек по отдельности просто не в состоянии оценить его качество по достоинству, а уж о том, чтобы правильно распорядиться светлием или понять его сокровенную идею, и подавно. Вот, к примеру, у одного господина, который страстно желал разбогатеть, одна нога вдруг стала золотой. Когда ее ампутировали, инвалид продал ногу и разбогател, но вскоре умер от гангрены. А таких примеров сотни и тысячи. Больше светлее, больше светлее, еще больше, еще. А на что он нам сдался? На данном этапе развития, в этом самом хваленом 21 веке, мы просто к нему не готовы морально и этически. Да что там человечество, любой не готов. Как давным-давно сказал Макарий Египетский, сам человек себя не знает. Человек сам себя не понимает и даже не хочет понять. Ему некогда заниматься такими пустяками. Куда уж нам до великой идеи светлее. Даже самый плохой из нас мог в детстве заботиться о канарейке, пока та не сдохла от голода, а какой-нибудь совершенно идеальный положительный персонаж однажды забудет вымыть руки перед едой. Светлий выполняет все желания. И так называемые плохие, и так называемые хорошие. Да если он всем выполнит все желания, на земле одни клопы останутся. Много светлее нам не нужно, а немного светлее. Немного светлее будет в самый раз. Телега седьмая. А светлее и не только. Читатель, вероятно, уже убедился. Неверно понимать светлее как чей-то розыгрыш, сверхценную идею или бред сумасшедшего. Светлее не метафора о счастливой жизни на островах блаженных, не псевдонаучное умозаключение и не праздная выдумка вроде Кубка Грааля. Светлее есть, он существует, и я говорю об этом со всей прямотой и категоричностью. Светлее? Он обычный, это воображение у людей бывает необычным, и в обыденной и однообразной жизни их неумолимо тянет к какому-нибудь чуду, им хочется в него верить, а если оно не наступает, чудо приходится выдумывать. Был светлее и нет светлее. Останется от него только красивая легенда, чистой воды вымысел. Последующие поколения будут завидовать предыдущим, заставшим его и сочинять о нем загадочным и чудесным околонаучные исследования и совершенно ненаучные стихи. Честно говоря, и без светлия забот хватает. И без него есть о чем подумать и чем заняться. Как говорится, меньше думай о чужих фантазиях, а больше о своих делах, и результат не замедлит сказаться. «Слушай», — спрашиваю я себя, — «у тебя же было столько планов. Ты же прямо с сопливого детства мечтал сделать что-то большое и важное. А в результате все суетился, пробовал и бросал на полпути, откладывал это самое-самое на потом и придумал для себя разные оправдания, как будто собирался жить вечно. А сколько лет ты подавал самые разнообразные надежды?» «Подавал, подавал, да так ничего никому и не подал. Все надеялся на какой-то особенный случай, а он и не собирался случаться, все ждал какого-то изменения ситуации». Она не изменялась, все делал ставку на подходящий момент, а он и не думал подходить. И в результате результат налицо и похвастаться нечем. Пожалуй, больше откладывать нет никакого смысла. Надеяться на какое-то поспособствующее тебе волшебство нет уж, с меня хватит. А на какие-то там камни тем более. Светлые они или темные, большие или маленькие, копеечные или бесценные. В нашем мире можно надеяться на Бога, черта, светлей и благотворительность, но лучше всего надеяться на самого себя. Тогда хоть будет с кого спрашивать. Пожалуй, начну новую жизнь с понедельника. Ведь у меня появилась довольно-таки привлекательная цель. А почему с понедельника? Все начинают с понедельника. Начну с сегодня, прямо сейчас. И никаких глобальных проектов по улучшению жизни народа населения. Буду улучшать жизнь человечества с самого себя, а там посмотрим. Мне не нужно ничего материального. Идеальное мне тоже без надобности. Я хочу только одного – счастья. Но счастья не простого, а особенного. Не того счастья, которое является следствием какой-либо причины, ибо такое счастье всегда эфемерно и недолговечно. Но такого, которое не имеет причины. Поисками такого счастья я и займусь.